О, стройная дева! Когда хозяин наказывает слугу, тот должен принимать это как великую милость. Тот же, кто в ответ начинает гневаться, безусловно является глупцом, ибо не понимает того, что его друг просто исполняет свой долг. О, стройная дева! Когда хозяин наказывает слугу, тот должен принимать это как великую милость. Тот же, кто в ответ начинает гневаться, безусловно является глупцом, ибо не понимает того, что его друг просто исполняет свой долг. О божественной милости Шри Шримадаче Бхактивиданты с вами Прабхупада. Говорится, что глупец, услышав добрый совет, как правило, отвергает его и, более того, начинает гневаться. Этот гнев сравнивают со змеиным ядом, потому что когда змею кормят молоком или бананами, у нее только прибавляется яда. Змея, которую вкусно кормят, не становится более доброй и рассудительной. Наоборот, она становится более ядовитой. Так и глупец, когда ему дают наставления, вместо того, чтобы последовать им, начинает гневаться. Устроенное дело. Такое удивительное обращение. Кто же выступает в роли стройной девы? Кто помнит? Разум. Почему же здесь Нарада называет «О, стройная дева», подчеркивая, как красива она? Посмотрите, как красив разум материальный. Как он строен. Что значит строен? Имеет такие четкие логические концепции. Почему я не предаюсь? Почему мне надо? Почему ты не пришел сегодня в кофе? Машина, корзина, картонка. И маленькая. Обезьяна. Ум такой стройный, имеет такую привлекательность. Он еще накрасится, наденется хорошо. Окрашен, то есть. Разум окрашенный чем? Гневом. Разум окрашенный вожделением. Разум окрашенный завистью. И все это делает разум. Каким? А? Ну, материальным, но еще каким? Стройным. Он только еще более подчеркивает стройность этих всех логических заключений. Стройность всего того, что там происходит в этом интеллекте. Поэтому живое существо считает себя совершенным. Живое существо считает, что оно именно правильно избрало тот путь, в котором оно нуждается, для того, чтобы насладить свои чувства, для того, чтобы не исполнить своего долга. И в этот момент, когда этой личности говорят, что ты не исполнил свой долг, и кто-то начинает ей указывать на это, что происходит с этой личностью? С этой стройной девой, у которой такая привязанность к этой стройной деве. Что? Радуется? И Нарада говорит, такая личность, без сомнения, является глупцом. Без сомнения такая личность, он говорит, даже не сомневайся, эта личность является глупцом. И Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Такая личность, без сомнения, говорит Нарада, является глупцом. Как узнать, глупый человек или нет? Надо дать ему добрый совет и посмотреть, воспользуется ли он этим или нет. Посмотрите, как люди глупы. Вместо того, чтобы воспользоваться добрыми советами, они только еще более ухищряются критиковать тех, кто дает им добрый совет. Потому что они, без сомнения, являются глупцами, змеями. И сколько бы вы ни давали им ценных советов, как бы вы хорошо к ним ни относились, как только вы пытаетесь сделать на самом деле благо этой личности, как она начинает гневаться. Эта личность начинает кривляться, капризничать. И чем больше вы делаете для него хорошо, тем больше этот человек начинает требовать к себе внимания. Но если вы не удовлетворите эту личность, она вас укусит своим ядовитым жалом. Она причинит вам такую боль, ибо она ничего не оценит. Чем больше вы в нее влаживаете, тем больше у нее прибавляется яду. Это глупая личность. И Нарада говорит, без сомнения такая личность является глупцом. И ей ни в коем случае невозможно понять Кришну или осознать Кришну. Значит, человек должен понять. И что же Нарада говорит? Он говорит о том, что человек должен понять. Ибо, что его друг просто исполняет свой долг, приносит ему благо. Это долг друга. Поэтому Кришна говорит, я друг всем живым существам. Поэтому Кришна говорит Арджуне, неправильно ты себя ведешь. Ты неправильно мыслишь, неправильно действуешь, неправильно представляешь все. Неправильно планируешь, я тебе говорю, потому что я твой друг. Но почему же в материальном мире тот человек, который нам говорит о том, что мы неправильно действуем, становится нашим врагом? Почему против него мы начинаем чинить козни? Ибо без сомнения такой человек является глупцом, и Кришна от него скрыт. Поэтому он никак не может понять Кришну. Даже пытаясь, даже совершая всевозможные аскезы, строго следуя всем регулирующим принципам, так и не поняв, что же такое регулирующий принцип. Что же он должен регулировать, этот принцип? Что же мы регулируем? Что мы регулируем? Так и не поняв глубины этих терминов, живое существо остается в неведении. Авидьям. Парабраману авидьям. То есть парабраман скрыт для невежд. Они не могут понять Кришну. Почему? Они так строго всему следуют. Все исполняют. Так много действуют. Правильно, вроде бы, им кажется. Но они не могут получить милость Кришны. Что за правило? По каким правилам действует такая личность? Она не знает, кто приносит ей благо, а кто вред. Поэтому вы часто видите, как человек, у которого проблемы, он тут же начинает общаться с тем, кто ему дает добрые советы. Он стремится попасть в его общение? Нет, он старается подальше держаться от того, кто дает ему добрые советы, и поближе к тому, кто понимает его в его в его проблемах. И кто сам такой же? И таким образом две змеи рядом находятся. Две змеи находятся рядом. Это так, как это называется-то? Серпантарий, да? Есть такой, знаете? Кто знает, что это такое? Кто слышал, что это такое? Где змеи, да? Это такой змеиный зоопарк. Змеиный зоопарк. И чтобы общаться с этими змеями, нужна такая палка. И на этой палке такая вот вилка. И когда со змеей нужно что-то сделать, к ней близко не подходит. Берут эту палку. Лисью! И она все извивается. Подходит, берут ее в мешок и заматывают. И когда змея там в мешке, она даже не соображает, что можно прокусить мешок или что-то. Как вы думаете, почему? Гнев. Гнев? Нет. Глупая слишком, думаю, что ночь. Что? Глупая слишком, думаю, что ночь настала. Да. Там темно. В мешке темно. В мешке темно. И эта темнота что делает? Кто знает? Парализует, пугает ее. И она даже кусаться-то не может. Она даже гневаться не может. Все. Как только темноту она попадает, все, она деморализована полностью. Она не может действовать. Так и люди, подобные змеи. Здесь, на свету, среди преданных, или среди тех друзей, которые пытаются им помочь, они так извиваются. Рано или поздно наступает момент, когда их раз и в мешок, и заматывают. В эту темноту невежества, когда они попадают, когда просто терпение лопается, они там даже в невежестве, в этой темноте, куда они так пытались или стремились попасть, они даже не могут там действовать. У них такая иллюзия, что там они бы могли быть лучше. Но они даже не могут там действовать. Ибо попав в этот мешок, они полностью в страхах начинают жить. Они деморализованы полностью. Они неудачливы ни в чем. Теперь они, как Бхакти Баба Махарадж говорил, в окопе нет атеистов. Посмотрите как. Теперь. О, Лорд Кришна, help me. Помоги мне. Сразу такая религиозность проявилась. Семейная. Что он в окопе. И он понимает, что его хотят убить. И он даже не может действовать. В этой темноте невежества он в этом мешке. Парализован, деморализован полностью. Ничего не знает. Но у того, кто умеет со змеями общаться, у него есть такая удивительная дудочка. И он на ней. И он... И по крайней мере он показывает. Видите, да, это змея. И вот так. Заклинатель змей. Прупада говорит, по крайней мере, змеи лучше людей. Лучше завистливых и глупых людей. Глупцов вот этих. Потому что змей можно заговорить мантрами. Поэтому, когда здесь появляется человек, который, да, подобен змее, может быть, он такой же, все. Но, по крайней мере, мы видим, что его можно заговорить мантрами. Его, по крайней мере, можно обратить к мантру, и через мантру у него постепенно проявляется качество правильное. Но человек, он говорит, человек, тот глупец, он еще страшнее. Чем же он страшнее? Его невозможно остановить ничем. Абсолютно ничем. Его невозможно никак остановить, никак проповедовать, ничего невозможно ему говорить. Что же, как же его можно остановить только? Палкой в мешок и замотать. Все. Зачем же это делают? Несут в лабораторию, разматывают мешок и так вытряхивают. Никогда туда руку не засовывают, что вас сразу укусит. Эта личность вас сразу укусит. Вытряхивают на такое открытое место. И он, бум, и сразу. Утро как быстро настало. Кого бы укусить опять? Ему опять этой палкой. Лезь! Раз! И там такой электрический проводок. Ставят тарелку и говорят, ты принесешь нам благо. И на этот проводок его так здесь нажимает, и он рот открывает, змей. И этим зубом его на проводок. Раз! Что происходит там? Что там на проводке? Ток. Там ток. И яд у него что? У этого змея или у этой змеи. Выделяется от тока. Ему делают шоковую терапию. И яд у него вылазит безопасно вот в эту тарелочку. Маленькую тарелочку. В баночку. И говорят, это для лечения. Все, что здесь есть, это для лечения. Этот яд, он тоже может быть полезен. В маленьких дозах, маленьких, мы сможем через этот яд, что? То, что сначала яд, в конце может стать нектаром. Просто нужно знать, как с этим ядом обращаться. Также и в духовной жизни этих людей можно таким же образом брать их за горло и вешать на этот проводок, где идет ток. И они выделяют очень много яда. Но если вы будете неправильно с ними общаться и неправильно взаимодействовать, что произойдет, как вы думаете? Он вас укусит. Как бы вы с ним ни говорили, как бы он вам ни клялся в дружбе, в том, во всем, он только вынашивает план. В какой момент вас укусить? Такая личность, он только думает. Я жду этого момента, когда я нанесу тебе смертельный укус. И змея, она не рычит, никогда громко не кричит. Ее никогда не слышно. лучшем случае. Она все делает шепотом. У ней очень браманическая природа. Она тихо передвигается. И чтобы ее заметить, нужно на ней сконцентрироваться. Она так смиренна, что нигде не выпендривается. Всегда вкусно. Никогда не знаешь, с какой стороны на тебя нападет. Змея удивительна. Иногда она такой палочкой прикидывает. Иногда она висит где-нибудь. И глупый, неопытный путник, который отправился по пути духовной жизни, он все может подойти дернуть ее. И в этот момент она говорит, раз, и кусает. И если кто-то, друг, рядом находящийся, укушенный, этот человек укушенный змеей, и друг что делает? Отсасывает. Я не думаю, что он отсасывает. Друг берет нож, раскаляет его до красна. И что делает? Вырезает иногда это место и потом прижигает. Он такую боль причиняет своему другу, что просто это неимоверно. Вы представляете? Лучший друг что сделал, а? Вырезал кусок мяса и еще прижег каленым железом. Вот тебе друг называется. А что вчера клялся в дружбе? Так и человек, он может не понимать качество дружбы, не понимая этого яда, не понимая, что с ним произошло, почему он умирает, почему все, вдруг все функции у него теряются. Он может не понимать. И он может быть категорически против, видя раскаленный нож, или вдруг видя друга, такого, лучшего друга своего, который все время говорил, что друг, вдруг он вырезает ему. Что ты делаешь? Ты мне причиняешь такую боль, что даже укус змеи для меня не такой больной был. Ты мне 1000 раз больше боли сделал, что змея, ну что она там этим зубом? Ну ты какую боль мне причиняешь? Как же ты можешь быть моим другом, сволочь? Но опытный змеелов или опытный в этом продвижении путник, вы знаете, есть такое понятие, проводник. Кто такой проводник? Проводник, когда мы идем в джунглях, он самый лучший наш друг. Он самая великая наша надежда, и мы должны слушать его. Потому что он знает, он уже ни одного провел через джунгли. Он уже знает, где подстерегает кого, какая опасность. И если даже что происходит, он знает, как этого человека вытащить. Куда бы он ни попал, в какой-то вырытый колодец, где-то крокодил его за ногу схватил. Или змея укусила, он всегда знает, как действовать. И все смотрят на проводника. Все предались проводнику. Хотя идут в какой-то другой оазис, в какой-то духовный мир. Но этот проводник так важен для них, что сейчас нету никакой ценности в том, что кто-то профессор, кто-то знает английский язык, кто-то на компьютере шпарит. Там, в джунглях, все они глупцы. Никто из них не имеет никакой цены. Никто из них не ценен. Кроме одной личности. Кого? Проводника. Поэтому проводник, если кого-то схватит крокодил за ногу, проводник подскакивает и отрубает ногу. Проводник подскакивает и отрубает ногу. Как вы думаете, зачем? А? Помочь. Вы знаете, да, что крокодил он не перехватывает? Вы понимаете, о чем я говорю? Он не перехватывает. Если он схватился, он тащит. Куда? На дно материального существования. Если крокодил схватил, не думайте, что он сейчас отпустит, и в этот момент я и ждете. Когда же он отпустит? Здесь многие такие ждут, когда отпустит крокодил, который схватил. Он не перехватывает. Это иллюзия. И тот, кто знает это, он сразу смотрит. Где проводник? Руби, он говорит. Руби скорее, сохрани меня. Ладно, с ногой. Сохрани. И проводник, он даже не спрашивает. Он не спросит, он тебе скажет, как ты не против, давай обсудим этот вариант. Ты против или не против, я тебе сейчас ногу отшлепаю. Он не будет спрашивать, он понимает, что человек никогда не согласится на это. Но он так сострадателен. И он подскакивает и срубает ногу. В том месте, где как раз И крокодил только с одной ногой на дно уходит. Этого человека раз быстро перетягивает, и он спасен. Да, он без ноги. Почему? Потому что проводник ему говорит, что след, след по стопам великих ачарьев. Что означает по стопам? Там остались отпечатки. И каждый идет след. Что? След. Значит, это как называется? Следует. Следует! Сколько может показаться с виду, какие боли причиняет этот проводник. Прижигает ножом, вырезает эти места, ногу отрубил. Когда упал в яму, что он там сделал? Он сказал, сиди, мы потом за тобой вернемся. А этот проводник! И он говорит, вот тебе копья, вот так сиди и не спи. И куда делся проводник? Он бросил его? Кто знает? А? Что-что? Ну-ка. За помощью ушел. У кого какие мнения? Дальше повел. Бросил. И дальше повел. Вы плохо знаете джунгли. Я говорю, вы не проводники. И нет никакой цены. Он отходит на недалекое расстояние. Они все садятся и сидят сутки. Как вы думаете, зачем? А тот на 100% уверен, что они его бросили и ушли. Как вы думаете, зачем проводник опытный так делает? Ну-ка подумайте. Да? Бесполезно оттуда выбираться. Проверяет. Что проверяет? И что его проверять? Он дурак. Когда придет охотник, который вырыл яму, ждет, то зачем познакомиться? Меня все не переживают. Ну кто? Правильно. Правильно. Потому что он понимает, что если он сейчас с самого первого раза не поймет, что надо его очень внимательно слушать, то значит в будущем, что? Он еще худшую ситуацию попадет, и значит он его потеряет. Его сожрут там. Но после того, когда он его проучит, когда он там будет, гады, они меня... Сначала он будет там орать, оскорблять, потом он будет бояться, потом он начнет молиться, потом думать, эх, если бы они пришли, то я буду так их слушаться. И когда он выжидает этот момент, он потом выходит, говорит, ну что, скотина? Вы пришли! Я тебе говорю, там еще больше опасностей. Слушайте, все, и он такой, он уже все, след в след. Он идет след в след. Такова духовная жизнь. Прабхупада говорит, это как пожар в джунглях. Все объяты пламенем вожделения. За каждым деревом, за каждым углом, за каждым кустом подстерегает человека смертельная опасность. И у него должен быть опытный проводник. Такому проводнику мы поем пуджу и баджан. Такому проводнику мы кланяемся. Ибо такому проводника мы хотим себе. Ибо он самый настоящий наш друг. Но не зная джунглей, не зная природы всех этих происшествий, не зная этих ловушек, мы думаем, какой враг, какой подлец. Мы не знаем, что только по его милости мы можем выйти из этого леса, из этого горящего леса. Только по его милости мы можем выбраться отсюда. Именно он наш друг, а не те, кто в нас в связке с нами и поддерживают. Да, ой, как он с тобой поступил. Вы, наверное, были не очень правы. Не слишком ли жестко вы его прижгли, а? Не слишком ли вы тут перегнули палку бамбуковую? И как же так бедного бросили? Он же думает, что мы его бросили, а? Вы же думаете, что... Он же думает, что мы его... Разве можно так с человеком, а? Они без сомнения глупы так же, как и тот, который в яме. Они без сомнения такие же глупцы, поэтому проводник не идет у них на поводу. И он говорит, а, ложится шляпу на берега. И я думаю, ну, скотина какая, как жестокий, у него каменное сердце. И они поют, Пашу Баджа. Пашу значит каменное сердце. Но его сердце подобно нектару. Только благодаря такой личности они выживают. Только благодаря такой личности они выходят и минуют все эти проблемы. Он их душа. Поэтому ибо Нарада Муни здесь говорит в этом стихе, объясняя, кто же является истиной, как же разобраться, кто хочет нам блага, и как же увидеть, кто просто такой же дурак, как и мы. Такой же глупец. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, о ум, общайся только со святыми личностями. Ибо только так ты сможешь переплыть океан страданий. То есть пройти эти джунгли. Только так. Зачем ты общаешься с такими же, как ты? Они же такие же тупые, они тебя только поддерживают в твоих глупостях. Ты думаешь, что общаясь с ними, ты сможешь выбраться? Как проводник в лесу будет объяснять? Это целое знание. Вы уже отправились. Мы просто должны предаться этому личности. И все. И мы должны узнать, а кто здесь опытный проводник? Мы должны узнать еще более опыт, кто опытный проводник? Вот. Это личность. Ни одного уже провела. И глупо нам спрашивать, а какие у него качества? Мы уже спросили у тех, кто ходил с ним, кого он уже провел. Поэтому мы предаемся этому проводнику. Мы предаемся. И он ведет нас по этому пути. Поэтому Нарада говорит, о, стройное дело. Потому что там все вот эти стройные, разумные идут с ним. О, стройное дело, когда хозяин наказывает слугу. Когда хозяин, а кто хозяин? Проводник. И он и тогда вот в яме, иногда оставляет. И недалеко сидит и ждет. Несколько суток иногда ждет, чтобы тот выплакался, выстрадал все. А представляете, один в яме в джунглях. С сознанием английского языка и с компьютером. Представьте. С лбом вот до затылка. С накрашенными глазами. С прекрасными мускулами или хорошей фигурой там. В джунглях, в яме. С бамбуковой палкой. Не заснуть ничего. Еще скажет, если ты заснешь, тебя тут сразу сожрут. Ты змеи всякие кишмя кишат. Но они уже остерегают его. И иногда специально он подходит к яме, чтобы тот... И проводник. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Думать будешь еще раз лучше. Хари Кришна. О, стройное дело, когда хозяин наказывает слугу, тот должен принимать это как великую милость. Тот же, кто в ответ начинает гневаться, безусловно, является глупцом, ибо не понимает того, что его друг просто исполняет свой долг. Хари Кришна. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс, ки джай! Шри Прабхупада, ки джай! Шри Нитай Гуру Хари, ки джай!